Когда шум поутих, Асканио вспомнил, зачем пришел в замок школяр, вовремя явившийся им на помощь, и, обернувшись к Бенвенуто, сказал: «Учитель, вот мой товарищ Жако Бри. Мы собирались сегодня сыграть партию в мяч. При всем своем желании я не в силах быть его партнером, как говорит наш друг Герман. Но он так доблестно помог нам, что я осмеливаюсь просить вас. Замените меня». «Охотно», — отвечал Бенвенуто. «Ну, держитесь, господин Обри. Постараемся, миссер. Ну, а потом мы будем ужинать. И знаете, победитель должен осушить за ужином на две бутылки больше побежденного». «Это означает, господин Бенвенуто, что меня вынесут от вас мертвецки пьяным. Да здравствует веселье! Это мне нравится!» И, взяв мечи и ракетки, оба направились в сад. Глава 11. Совы, сороки и соловьи. Тот день был днем воскресным, поэтому Челлини ничего не делал, он только играл в мяч. А после игры попивал вино и осматривал свои новые владения. Но на следующий же день стали перевозить вещи, и 9 подмастерьев так старались, что 2 дня спустя все перевезли. На 3-й день Бенвенуто принялся за работу так спокойно, будто ничего и не произошло. Когда Прыво увидел, что окончательно побежден, когда он узнал, что мастерская Бенвенуто, ученики его и инструменты окончательно водворены в Большом Нельском замке, он снова пришел в ярость и стал вынашивать планы мести. Он был полон лютой злобы, когда на 3-й день утром, то есть в среду, к нему неожиданно явился де Мормань. Самовлюбленного хвостуна Виконта всегда радовали, как всякого глупого и подлого человека, неудачи и несчастья ближних. «Итак», — сказал он, подходя к Эстурвилю, — «я был прав, любезный Прыво». «Ах, это вы, Виконт! Здравствуйте!» — ответил Эстурвиль. «Так значит, я был прав?» «Увы, да. Как вы поживаете?» «По крайней мере, мне не в чем себя упрекать. Я тут ни при чем, ведь я вас предупреждал». «А что, король вернулся в Лувр?» «Все это росказни, — твердили вы. Подумаешь, ремесленник, ничтожество. Хотел бы я на него посмотреть. Ну что ж, вот вы и посмотрели, мой бедный друг. Я вас спрашиваю, вернулся ли его величество из Фонтенбло?» «Да. И жалел, что не был в Париже в воскресенье. Не видел, стоя на одной из луврских башен, как его золотых и серебряных дел мастер победил Прево». «А что говорят при дворе?» «Говорят, что вы были разбиты на голову». «Хм!» — пробурчал Прево, которого приводил в ярость неприятный разговор. «Как же это случилось? Неужели он нанес вам такое позорное поражение?» — продолжал Мормань. «Но он убил 2 ваших стражников, не правда ли? Как будто, если вы хотите их заменить, у меня к вашим услугам 2 храбреца, 2 итальянца-наемника. Правда, немного дороговато, зато люди надежные. Были бы они у вас, дело приняло бы другой оборот». «Посмотрим, я не отказываюсь. Если сам не найму, может быть, они пригодятся моему зятю, графу Дорбеку. Однако, что бы там ни говорили, но я просто не могу поверить, будто Бенвенуто вас собственноручно избил палкой». «Кто вам это сказал?» «Все говорят. Одни негодуют, как я, другие смеются, как король». «Довольно. Борьба еще не кончена. Глупо, что вы связались с этим грубияном. И ради чего? Ради низкой корысти. Теперь я буду драться ради чести. Вот если бы дело касалось женщины, тогда вы могли бы обнажить шпагу и проучить весь этот сброд. Но из-за жилища...» «Нельский замок — жилище, достойное самого короля». «Согласен. Но как вы допустили, чтобы из-за жилища достойного короля...